Глава третья. О том, как надо уговаривать людей, проникновении в часовую башню и месте, на которое указывает стрелок, а также о новом учителе и знакомстве с местным оружием. Продолжая улыбаться во все 32 зуба, я сделала вид, будто удивилась. «Ну как же, я ведь приехала специально, чтобы на них посмотреть. А вы, наверное, все-все про них знаете, да? Вы ведь давно тут работаете. А мне расскажете? А покажете? А вверх очень крутая лестница. Ой, как я жажду поскорее на них взглянуть собственными глазами!» «Эй, дамочка!» — опешил от моего напора мужик. «Не положено. Внутрь посторонним вход запрещен». «Ах!» — всплеснула я руками. «Но как же? Я ведь специально ехала. Так мечтала. А может, вы мне покажете, а? А я никому не расскажу, честно-причестно. Я только посмотрю, и все. А вы будете со мной рядом и проконтролируете. Ну, пожалуйста!» «Не положено», — насупился дядька. Правда, в усах у него пряталась добродушная усмешка над молоденькой, экзальтированной дурехой. «Но я вас очень-очень прошу!» — положила я руку ему на локоть. «И со мной просит вот этот замечательный мужчина». В ладонь сторожа перекочевала золотая монета с изображением местного монарха в короне. Сторож дрогнул, но все еще оставался непреклонным. «Ну, миленький господин, устройте экскурсию красивой девушке, а?» Кокетливо стрельнула я глазами из-под ресниц. «Мы вас так просим, и я, и тот господин, и еще вот этот». К охраннику перекочевала вторая золотая монета. «Ха-ха!» Дядька огляделся по сторонам, спрятал оба золотых в карман и сделал шаг к двери в башню. «А вы со мной подниметесь, ведь правда? Я одна боюсь. А расскажите историю этих часов. А кто их делал? А что означают фигурки? А в полночь кто будет выезжать?» Продолжала я закреплять успех, забалтывая собеседника. «А вас как зовут? А я студентка, у меня сейчас каникулы, я специально приехала в Дарилью, чтобы все рассмотреть». «Вот же балаболка», — пробормотал он, очумев от моей трескотни. Но дверь открыл, еще раз огляделся, не видит ли кто, и запустил меня. Сразу же заперся изнутри на засов и пояснил. «Нельзя оставлять открытые, а то мало ли. А вы, дамочка, поднимайтесь вверх, свет я включу». И правда, щелкнул выключатель, и на стенах разгорелись светильники, позволяющие не свернуть шею на лестнице. «А вы же со мной, да? А расскажете, а как к вам обращаться?» «Вот же послали боги кому-то счастье. Щебечет и щебечет». Покачал он головой, глядя на меня, но ответил, делая ударение в своей фамилии на последний слог. «Господин Муния, цепляйтесь за мою руку, дамочка, а то еще наступите на юбку, да будете катиться до самого низа, переломаетесь, а мне неприятности не нужны». «Вот спасибо, господин Муни, вы так любезны! Как мне повезло, что сегодня дежурили именно вы, с вами очень приятно общаться». «Ну, как бы да». Смущенно кашлянул он. «С вами тоже можно сказать». Я спрятала улыбку, так как понимала, что совершенно заморочила его. Меня и в нормальном-то состоянии не всякий выдержит. А уж когда я болтаю безумолку всякую ерунду и сыплю вопросами, как горохом, то... Бедный сторож попал. Мы неторопливо двинулись вверх по лестнице, и он принялся рассказывать мне историю ратуши. Что ее реставрировали несколько раз... А вот башня стоит как заколдованная, и ничего ей не делается. И часы за все столетия ни разу не сбились со времени. Поведал немного об их создателе. Сильный был маг. Даром, что энергии в мире уже мало становилось. Из старых магистров, тех, что еще по мирам умели путешествовать и создавать настоящее волшебство, общаться с феями и видеть будущее. И вот, наконец, помещение, в котором находились часы. Я с восторженным писком бросилась осматриваться, а сторож встревоженно крикнул мне в спину. «Руками ничего не трогать, дамочка!» «Ни-ни, я только смотреть буду, а вы рассказывайте, мне так интересно! Ах, боже мой, какой вид, как красиво!» Это я выглянула с башни на город. «Ну так вот, дамочка», — продолжил свой рассказ мой экскурсовод. «А стрелок это вот этот, да? А почему он еще и с мечом? Я думала, он из лука целиться будет, а он куда-то клинок направляет». Задала я наводящий вопрос, когда мы добрались до фигуры воина с луком за плечами и обнаженным мечом, вытянутым вперед. «Да кто же знает теперь, от чего он им тычет?» — пожал плечами господин Муни. Называют его стрелком, так как лук есть только у него. Вот через 5 минут полночь бить будет, так он и выйдет на площадку полностью». «О!» — экзальтированно пропищала я. «А мне еще сказали, что будет какое-то шоу. Это так?» «Ну, шоу не шоу, а фигурки сделают полный круг, и гимн прозвучит. Только громко очень будет, если здесь находиться. Вы, дамочка, наушники вот эти наденьте, а то как бы не оглохли». Он сунул мне в руки наушники, которые я, благостно улыбаясь, тут же нацепила. А как только сторож отвлекся, быстро наложила на меч стрелка простенькое заклинание луча с маячком. Теперь мне останется щелкнуть пальцами, и где-то в интервале между 1-м и 12-м ударом с кончика клинка сорвется тонкий луч света, а точка, в которую он упрется, пометится маяком. А то ведь в темноте поди разбери, куда этот стрелок указывает. Полночь я почувствовала ногами в прямом смысле. Пол мелко завибрировал, и только спустя 2 вдоха после этого раздался первый удар колокола. Наушники справлялись со своими функциями хорошо, иначе и правда можно было бы оглохнуть. Учитывая то, что господин Муни смотрел на меня, ожидая реакции, я руками изобразила «Вау!» и «Все круто!» и бросилась к платформе часов, на которой располагались фигуры, чтобы посмотреть на стрелка. Мое заклинание сработало на 6-м ударе. Тонюсенькая синяя паутинка сорвалась с меча и устремилась в ночь. Куда уж улетит маячок, оставалось только предполагать, ибо за домами не было видно конечной точки. Снизу мне помахал руками Карл, хотя вряд ли он меня видел, но... Луч угас достаточно быстро, и это давало надежду на то, что его никто не успел заметить. По крайней мере, сторож точно не засек мою проделку, иначе не смотрел бы с видом умудренного жизнью дедушки, наблюдающего за шалостями внучков. Отзвучал последний удар, диск с бронзовыми фигурами закрутился, и заиграла музыка, вероятно, тот самый гимн. Шел он от металлического барабана с перфорацией, как в старинных музыкальных шкатулках. Господи, бедные жильцы ближайших домов. Это же нужно иметь железные нервы и богатырский сон, чтобы каждый раз не вскакивать в холодном поту с постели, когда игрушка древнего часовщика музицирует и отбивает удары. Лично я даже тиканье плохо переношу и не могу спать в комнате с часами. А уж если бы они еще били. Кстати, надо бы узнать у господина Дойса, нет ли такого сюрприза в нашем особняке. А то ведь я с просонья и с перепугу могу и заклинание какое запулить. Неудобно получится. «Господин Муни, я вас обожаю!» — заявила я, сняв наушники, как только стихли оглушительные звуки, а стрелок снова занял свое место на открытой площадке перед циферблатом. «Вы такой хороший!» «Ну, прям уж!» — смутился усатый мужчина и одернул форменный сюртук. «Правда-правда, я вам так благодарна! Это же... настоящее приключение!» — сияла я от восторга. Взятка взяткой, но доброе слово и кошке приятно. «Да ладно уж, дамочка, идемте вниз, пока никто не хватился, что меня на месте нет. И вы уж никому не рассказывайте, нельзя сюда посторонним». «Молчу, никому чужому не расскажу». Мы спустились к двери, вышли на улицу, и сторож тщательно запер вход в башню. «Еще раз вам спасибо, добрый господин». Я улыбнулась и чмокнула его в щечку. А он вдруг покраснел и совершенно застеснялся, чем умилил меня. Такой взрослый, солидный и такой душка. «Беги уж, стрекоза», — перешел он на «ты». «А то время позднее, приличной девушке спать уже пора». «Бегу!» — я помахала ему и побежала через всю площадь к Карлу, прячущемуся в тени. «Ну как все прошло?» — встретил он меня вопросом. «К тебе этот сторож не приставал? А то я что-то переживать начал, когда ты ушла с ним внутрь. Умом понимаю, что можешь его раскатать и размазать по стенке, а все равно тревожно». «Не, милейший дядька оказался. Ну и заплатила я ему за вход. 2 золотых — это хорошая сумма». «Я видел твой луч, маяк повесила». Перешел на деловой тон напарник, как только убедился, что ничего не случилось. «И когда поедем искать точку, сейчас или завтра?» «Ах!» — широко зевнула я, прикрыв рот ладошкой. «Спать хочу, умираю. Я всю ночь вещи в дорогу паковала и поспала буквально 3 часа. Так что, отдыхать?» «Ладно, давай сейчас поедем на место маячка, запомним адрес, а исследовать его будем утром», — приняла я волевое решение. Так мы и поступили. Нужное место обнаружилось через 2 кварталов, и сигнал шел от стены одного из домов. Подъехав ближе, мы увидели, что это большое окно с витражом, изображающим девушку в летящих одеждах. В руках у нее был кувшин, из которого лилась вода на куст роз. «И?» – озадаченно спросил Карл. «Понятия не имею», – развела я руками. «Речь шла о сапоге, но я у этой садовницы обуви вообще не вижу, она же босая». «Так», – напарник посмотрел на постоянно зевающую меня и распорядился. «Сейчас спать. Я запишу точный адрес и завтра вернемся сюда, выясним, что это за особа, почему она босая и зачем льет воду. А там будем дальше думать. Возможно, она промежуточное звено и сапог у какой-то другой девы». Подъехав к нашему фиолетовому особняку, мы поскреблись в дверь, чтобы не перебудить всех жутким воплем одноглазой горгульи, исполняющей роль звонка. К удивлению, открыли нам сразу же. «Ой, господин Дойс», — удивилась я, — «вы еще не спите? Мы думали, нам откроет этот ваш механический робот». «Робот?» — поднял брови управляющий. «А, Гант! Это моя работа — ждать жильцов». Он пропустил нас в дом, и перед тем, как подняться по лестнице, Карл шепотом спросил. «А герцогиня Кару вернулась?» «Нет, господин граф. Леди звонила, спрашивала о вас, а после сказала, что приедет лишь завтра». «Аннушка ушла в загул?» — тихонько спросил я друга, когда мы добрались до наших спален. «Ей не помешает немного развеяться», — усмехнулся напарник. «Может, подобреет чуток». Я фыркнула и отправилась спать. Утро у меня в итоге началось ближе к полудню. Учитывая, что мне нужно было отоспаться, я прицепила на ручку двери лист бумаги, на котором написала большими буквами: «Не беспокоюсь, пока не проснусь сама». И еще пририсовала корявый череп, уж как смогла, и скрещенные кости под ним, намекая, что кто ослушается, сам виноват. Слуги оказались понятливыми, и меня никто не трогал. Карла и Аннушку я обнаружила в столовой. Оказалось, я поспела как раз к обеду. Ну, к обеду так к обеду, лишь бы покормили. «Выспалась», — заулыбался при моем появлении напарник. «Ну надо же, кто пришел», — отстраненно произнесла темная фея. «Доброе утро», — поприветствовала я их, но исправилась, взглянув на часы. «Точнее, добрый день». Трапеза прошла в тишине. Аннушка витала в облаках, Карл сосредоточенно ел, размышляя о чем-то своем. Ну а я пыталась очухаться, заодно строю планы на день. А как только с десертом и чаем было покончено, магистр поставила на стол опустевшую чашку и спросила: «Как ваши вчерашние успехи, адепты? Уже поняли свою задачу на практику?» «Расшифровали послание, лежавшее в книге. Посмотрели на часы». Тут же отчитался Карл. «Неплохо», — благосклонно кивнула преподавательница. «Вы оказались шустрее, чем я предполагала. Но в любом случае, как я уже и говорила, можете не спешить. У вас неделя на осмотр достопримечательностей города и обучение у приглашенного мной специалиста. Плюс культурная программа. Надеюсь, вы не забыли об этом. В свободное время занимайтесь чем хотите, ну а через неделю приступайте к поискам. Только отчитываться мне об этапах вашего расследования не нужно. Меня абсолютно не интересует, что и как вы будете делать. Я хочу получить готовый результат». «А спрашивать можно будет, если мы зайдем в тупик?» — осторожно уточнила я. «Кира», — подняла брови фея. «Сколько уже вам повторять? Я не нянька. Вы достаточно способные молодые люди для того, чтобы пошевелить мозгами самим. Зайдете в тупик, значит, подумайте немного, сходите в библиотеку, еще поразмыслите и найдете выход. Не разочаровывайте меня». От этих ее слов меня передернуло. Разочаровывать Аннушку — это себя не любить. Знаем, проходили. «Можете спросить, если нужно будет выучить неизвестное вам заклинание». Снизошла она до помощи. Нарушил наш разговор звук дверного звонка, а через минуту в столовую вошел господин Дойс и сообщил. «Прибыл господин Хансиль Туан, госпоже Заля и графу Весту. Проводите его в библиотеку, Дойс», — велела Аннушка. «Кира и Карл сейчас подойдут». Управляющий поклонился и вышел, а фея распорядилась. «Займитесь делом, адепты. Господин Туан научит вас многому интересному и нужному. И можете не таиться, он в курсе, что мы не местные». Наш новый преподаватель оказался молодым стройным мужчиной, самый что ни на есть жуликоватой наружности. Вот смотришь на такого человека, и первая ассоциация – прохиндей и авантюрист. Пока сложно было сказать, насколько моя оценка верна, но, зная Аннушку, я не удивилась бы ничему. «Прекрасная леди», — поклонился мне мужчина, как только я вошла. «Герцогиня не говорила, что моей ученицей будет такая прелестная юная девушка». «Она еще и вредная, так что не обольщайтесь, господин Туан», — проговорил за моей спиной Карл. Наш новый учитель рассмеялся, а я, пользуясь тем, что он не видит, не оглядываясь, легнула ногой любимого напарника, чтобы не говорил гадости. «Чувствую, мы поладим», — потер руки мужчина. «Ну что ж, мое имя вам уже известно, я ваше тоже знаю, а потому не будем терять время. Скажите мне, кто из вас знает, что такое самострельное оружие?» «Я знаю», — спокойно отозвалась я. «Неожиданно, я думал, что это окажется скорее знакомым вашему другу». Карл в ответ на вопросительный взгляд покачал головой, а Туан продолжил. «Тогда мы начнем с изучения этого оружия. Как его разбирать, чистить, собирать, заряжать и стрелять?» Из стоявшего на полу кожаного саквояжа он вынул... «О, револьвер!» — восхитилась я. «Что, простите?» — озадачился Хантиль и с изумлением посмотрел на то, что держал в руках. «Ну, эта штука ведь так называется. Вон и барабан, куда патроны вставлять». «Патроны?» Как попугай повторил Туан, а Карл вдруг закашлялся, прикрывая рот рукой. «Ну да, те штуки, которые вставляются патроны, а из них вылетают и поражают цель пули», как ни в чем не бывало, пояснила я. «Мада, странное ощущение, что говорим об одном и том же, но на разных языках. Или того хуже, на одном языке, но о разных предметах, выглядящих одинаково», пробормотал учитель и повертел в руках оружие. Я хихикнула и пихнула напарника в бок. А то что-то его приступ кашля затянулся. «Так, давайте все же начнем с основных вещей». Взял себя в руки Туан. «Итак, это самострел, в барабан которого необходимо вставлять магические снаряды. Стреляет оружие, конечно, не само, а лишь после того, как вы нажмете на спусковой крючок». «Курок!» — шепотом прокомментировала я. «Госпожа Заля, а можно попросить вас сразу назвать мне все термины, чтобы я понимал, что вы там бурчите? Так и мне проще будет, и вам понятнее». «Легко». Улыбаясь, я подошла к преподавателю и стала указывать пальцем, комментируя. «Револьвер, так как заряжается не обойма, а барабан. Курок, дуло — это, кажется, шомпол для чистки дула. Какой калибр, я не знаю, так как не разбираюсь. Барабан большой, 10 патронов». «Ам!» — кашлянул мужчина. «И что же, вы даже умеете с ним обращаться?» «Не, с таким не умею. Из пистолета стреляла, но из пневматики. Из винтовки еще тоже стреляла в тире. А вот из револьвера ни разу». «А пистолет это...» «Это примерно то же самое, но патроны нужно вставлять не в барабан, а в ручке есть такой специальный узкий прямоугольный отсек, который называется магазин. Или обойма. Что-то сама запуталась уже, что из них что. Короче, вот в него. И внешний пистолет имеет форму не такую, а как бы ровную». Изобразила я руками фигуру, которая должна была пояснить. «А сколько патронов можно вставить в магазин?» С самым заинтересованным видом уточнил мой собеседник. «До 20, в зависимости от модели. Но я в оружии мало что понимаю. Так, понахваталась понемногу, и все. Могу ошибаться в терминах, я ведь не специалист». «В любом случае, весьма неожиданные познания для столь юной леди», потер щеку господин Туан. «Я даже боюсь уже уточнять, что такое винтовка, тир и пневматика». Карл все-таки не выдержал, расхохотался и сквозь смех произнес. «Поверьте, господин Туан, когда Киру несет, и она начинает что-то этакое говорить, ее не понимает никто. Она из технической реальности. И оказалась в наших мирах чудом, провалившись в портал. Вот так-то». «Ах, вот оно что!» – просветлел мужчина. «А то я уже начал себя чувствовать отсталой личностью». «Тогда возвращаемся к тому, что имеется у нас. Техномагический самострел. Кстати, револьвер — отличное слово. Пожалуй, я его у вас позаимствую и пущу в массы. Это намного короче, чем самострельное оружие. Так, что дальше? А, заряжается он магическими снарядами». Туан покосился на меня и исправился. «Патронами. Их несколько видов. С ядами, заклинаниями, проклятиями, механические, убивающие или ранящие. У них всех разный внешний вид. Магические — красные, ядовитые — зеленые, с проклятиями — черные, механические — серые с широкой красной полосой по центру. Это понятно?» «Вполне», — ответил за нас обоих Карл. «А стрелять сложно?» «О, нет, учитывая магическую составляющую, эти револьверы самонаводящиеся. То есть направляете на цель и нажимаете на спусковой крючок. Пуля попадает в любом случае. Ну, если только ваш противник не маг и не телепортируется в сторону мгновенно, в момент выстрела. «Как удобно!» — не удержалась я. «С нашим оружием такое не прокатило бы. Стрелять метко нужно уметь. А отдача сильная?» «Отдача?» — скорбно вздохнул Туан. «Ну, после выстрела сильно дергает револьвер. Руку уводит в сторону». «Ах это! Нет, отдачи нет. Так что мы с вами научимся разбираться в снарядах, патронах. Заряжать и разряжать оружие, разбирать, чистить его, смазывать, ну и так далее. Вопросы?» «А красивые револьверы есть?» Смущенно улыбнулась я. «Чтобы ручка перламутровая была, например. Или просто поизящнее, чем эта бандура?» «Есть!» — закатил глаза несчастный преподаватель. «А теперь начали!